Братья и сестры, меня зовут Алексей, из Волгограда совершаю пресвитерское служение. Там у нас 55 членов, у меня 8 детей. Жену как зовут? Жену зовут Анна. Первый раз мы на таком общении, слава Богу, очень... Фамилия надо сказать, братец. Фамилия моя Батурин. Вот. Ну, вот мое впечатление, знаете, скажу без лести. Вот мне первый раз пришлось быть здесь, вот на семейном общении. И знаете, вот, может быть... Как о царице Савской сказано, что она была вне себя. Ну, от восхищения. От восхищения. Мне так вот впечатляюще так все. Ну и нам остается как бы еще сегодня подвести итог дня. Слово прочитать. Потом еще помолиться. Это очень важно. Я желаю обратить ваше внимание на одну историю. Она очень знакомая, записана в Евангелии от Марка. Я не всю историю буду читать, только прочитаю вот слова Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, 6 стиха. «Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою... И когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла». Дорогие друзья, вот, ну, вы помните, что, ну, так вот, даже в одном гимне выражается, что почему Христос любил древнюю Вифанию, да? Бывал он там не раз, круг друзей там был. Вот, и этот раз особое такое, ну, явление было или что ли, событие там произошло, о котором Христос сказал, будет проповедано во всем мире. Это когда он там был, женщина пришла, помазала его миром, вот. И как бы в нашем восприятии всегда этого мира, это, ну, связано как бы с Духом Святым, да. Думаю, что и... Эта женщина сделала это по вдохновению от Духа Святого. И когда ученики это увидели, даже они этого не поняли, как бы возбраняли там, роптали, недовольствовались. Но хотелось бы, братья и сестры, чтобы вот то, что как бы как вот оценил Иисус Христос, служение это такое вот, он говорит, она доброе дело сделала. И еще такая, вот, ну, деталь для меня, да, для меня. Всегда Иисус Христос для людей, да, делал много, исцелял, воскрешал, трудился. А вот не о многих можно сказать, что они что-то сделали для Господа, вот, ну, современников Иисуса Христа. А вот об этой женщине Христос сказал, что именно вот она доброе дело сделала для меня. И еще такой вот подчеркнул мысль, она сделала, что могла. И вот сегодняшний день наш как бы уже подошел к концу. И сегодня всем нам Господь очень много говорил. Очень много говорил через утреннее служение, на часах молитвы, вот через вечернее служение. И так вот, может быть, где-то в личном общении. И вот Господь нам говорил. И как бы хотелось, чтобы вот то, что отмечено было Иисусом Христом об этой женщине, чтобы как бы мы тоже имели такую дисциплину, что ли, внутреннюю, да, подводить итог каждого дня или каждого нашего поступка по отношению к Богу, по отношению к нашим ближним, и чтобы как бы, ну, без натяжки, если можно так сказать, чтобы могли тоже вот как бы применить к этому наши слова, к нашим делам, в нашем итоге, чтобы вот это вот были тоже слова доброе дело сделал для меня, для Господа. И еще сделал, что могла, что мог. Братья и сестры, в нашей жизни очень много мы говорим о том, что надо делать, что чтобы хорошо бы сделать. Но как важно всем нам вот всегда помнить о том, что наша вера, составная наша вера и первая, как вот там призывает Священное Писание к тому, что говорит, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Добродетели, рассудительность, но на первом месте стоит добродетель, то есть добрые дела, добрые дела. И вот когда вот мы размышляем о мужах, о женах веры, о которых описывает Библия, Священное Писание, как сказано такие слова, что имея облако свидетелей, да, свидетелей, которые верили, вот, и у которых вера была и сделала. Вот, к примеру, Авраам, он спас Лота, да, принес в жертву сына своего Исаака, еще были добрые дела. Вот Зарав, говорят, что она приняла соглядатаев, да, спасла им жизнь, другими словами, а потом и себе как бы спасла жизнь, да. И много других таких примеров, которые в Библии описываются и говорят о том, что вот пример вот из Нового Завета, Корнилий, о нем сказано, что добродетельный тоже был, да, творил много милостыни. Варнава был, муж добрый, исполненный Духа Святого. И тоже вот говорит о том, что он, ну, делал добрые дела, там вот землю продал, перенес к ногам апостолов. И так вот, если рассуждать о нашей вере, что если наша вера без дел, это как бы птица с одним крылом, да? Никуда не взлетит, не подымется. И вот рассказывают, ну, когда вот канатоходцы переходят, там есть такой вид, вот, и они обычно держат с собой шест, да, и чтобы вот равновесие было, вот, чтобы перейти вот над пропастью или где по канату, то нужно вот, если так вот в нашей жизни, вот добродетель в нашей, да, вера и дела, вера и дела. И насколько важно, чтобы вот мы вот обращали внимание и не только вот рассуждали, понимали, знали, как делать, вот воспринимали все то, что сегодня Господь много нам говорил, ну и старались как бы применить это в жизни. В Слове Божьем сказано, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Из доброго сокровища выносит доброе. И как бы хотелось, чтобы вот и все здесь присутствующие без исключения, вот мы могли бы к себе отнести эти слова в смысле итога жизни нашей до сегодня, сегодняшнего дня, и сколько Господь продлит жизнь, чтобы так оно было в нашей жизни. Вот женщина, там вот написано, что женщина, неизвестное имя, вот, ну, если по Марку, да, вот. И Христос его не отметил, да и женщина, наверное, не хотела, наверное, бы, чтобы знали ее имя, да, она это делала, как вот мы говорили, по вдохновению Духа Святого. И на этом месте может каждый из нас стать, занять это место, потому что имени неизвестно. И делать эти добрые дела. И вот еще в Слове Божьем такие слова: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, и если не ослабеем. Вот все здесь семейные, у нас, ну, большинство, наверное, есть дети, да, у кого-то еще в перспективе. И вот наши дети, мы всегда стараемся становиться на защиту их, и как там Христос говорит, если попросит хлеба, да, дадим. Если попросят рыбы, тоже дадим. Вот. Независимо даже от того, что вот, ну, они, может, всегда не бывают, не всегда бывают послушными, да. И, может быть, где-то даже обманывают нас, где-то, может, еще какие-то провины за ними числятся. Все равно наша родительская вот такая любовь старается покрыть их и стать на защиту. Когда-то вот был такой проповедник Муди. И вот как-то встретился он с одним чернокожим человеком. И чернокожий при виде этого известного проповедника говорит: «Как я рад увидеть человека, через которого очень многие люди, которого использовал Бог для того, чтобы многие покаялись и примирились с Богом». Моди, когда выслушал такую вот возвышенную речь этого человека, он говорит: «Именно Бог использовал», подчеркнул вот эти слова. И так вот он взял с земли горсть праха, которая просыпалась через всю его через его руку, и осталась без Бога. Говорит: «Я вот как вот этот прах, ничего не способен делать». То есть именно Господь меня употребил для того, чтобы послужить Ему. Он много трудился, служение совершал, и в конце, так сказать, его жизни был момент, что он как бы немножко думал, может быть, уже и успокоиться, и отдохнуть, чтобы другие, может быть, потрудились. Много молодых тружеников было. И вот он как бы такую мысль в сердце помыслил, и Бог с ним, он как раз плыл на корабле, Бог с ним, если ты в таком плане уже устал там или как, то ты мне не нужен, я тебя заберу с этой земли. И когда он понял, что Бог и на этот момент хотел бы, чтобы он трудился, сколько было молитв, вот и просьбы о том, чтобы Господь вот как бы еще употребил его, чтобы он потрудился для Господа, еще сделал какие-то дела. И вот когда мы замечаем, бывает в нашей жизни, что не всегда мы бываем состоятельны, когда речь доходит до дела, да, когда на уровне разговора, а когда вот до дела трудно найти, бывает, тружеников, вот, дело самое даже простое, элементарное сделать. И здесь вот хочется напомнить вам такую историю о добровольном рабстве, да? О добровольном рабстве, когда не по обязанности, да, не потому что раб или не потому что может слуга, да, а по любви. По любви старается вот угодить Господу и так свою жизнь, так дела делать, чтобы не огорчить нашего Господа, чтобы он был нами доволен каждый день, каждый час нашей жизни. И вот так вот хочется такую мысль сказать еще, что вот где-то замечается, может, такая вот, может быть, коммерческая направленность в нашей жизни. Если что-то сделать, то это, сколько там уже сразу просчитают, особенно вот наши дети, у них это все сразу срабатывает. То есть, вот, как бы, им, нам самим, вот, не разучиться делать добро, как там написано, да, вот, как мы понимаем, у Иакова написано в 4 главе, 17 стихом: «Кто разумеет делать добро и не делает». И, братья и сестры, если мы будем отходить в жизни от добродетели, то наши дети будут еще дальше от нее отходить. И как бы Бог благословил, чтобы вот эти слова итоговые всей жизни, которые тоже отметит в свое время Господь, они были бы применимы для каждого из нас. Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твою. Пусть Господь благословит нас. И сейчас помолиться, вспомните о семьях наших, и о церквах, и о тех нуждах, которые есть, которые сегодня были обозначены, чтобы в коротких молитвах попросить благословения ночь, и подводя итог каждого дня, чтобы это был хороший итог, добрый итог, потому что Бог, которому верим, Он Бог благий, добрый. Да прославится Господь жизнь нашей, помолимся Ему. Аминь.